истории выпускников школы Михаила Агеева о сотворении реальности. Екатерина, Усть-Илимск. С деятельностью Михаила меня познакомила подруга. Она собиралась в школу Михаила Агеева и предложила пойти учиться вместе с ней на одном потоке. Я скептически отнеслась к этому предложению, но все-таки вебинары, в том числе о том, как творить свою реальность, и которые были в открытом доступе, посмотрела. И мне это откликнулось, подала заявку на обучение в школе. Я практикующий массажист, и вот вновь решила принять участие в профессиональном чемпионате в Санкт-Петербурге. Первый раз пролетела в нем с победой с огромным треском, и это меня немного сломило. Но в этот раз кто-то усиленно твердил «подай заявку». Вебинары научили меня общаться с ангелами и Творцом, а также выстраивать свое намерение и правильно формировать свои желания. Поэтому перед объявлением результатов чемпионата онлайн я каждый день молилась, проживала эту феерию, эту победу в эмоциях и ощущениях. Видела, как мое желание уже исполнилось во всех деталях. В день Х караулила, когда же будет заветная публикация. И когда увидела свою фамилию в числе победителей, сказать, что я была в красном Лексусе, это ничего не сказать. Я ревела. Нет, рыдала, на коленях ползала по полу и благодарила ангелов и отца. Моя мечта сбылась. Я победила и побывала в Санкт-Петербурге. Все это произошло за месяц до зачисления в школу. Потом, когда в школе мы подошли к урокам по формированию реальности, я знала, что впереди будет еще не одна моя личная победа. Ольга, Москва. С огромным удовольствием хочу поделиться опытом формирования своей реальности. Во время учебы в школе мы с мужем приобрели дом мечты в поселке, в котором очень сложно купить жилье. Дома там либо очень дорогие, либо старенькие, которые не нравились. Но я постоянно визуализировала свою жизнь в этом месте и позволяла себе мысли о том, что уже являюсь владелицей прекрасного дома. Молилась, просила ангелов помочь в поиске жилья, а потом и в проведении сделки. В итоге 3 месяца позволения, формирования реальности и поисков дома мечты увенчались успехом. Новенький домик по приемлемой для нас цене в очень хорошем месте в поселке стал нашим. Когда люди узнают, за какой срок и по какой цене мы приобрели свой дом, очень удивляются. Но для детей Бога возможно все. Позволяйте себе самое лучшее, визуализируйте, проживайте желаемое событие так, будто вы это уже получили. Воспоминания о прошлом. Просите ангелов синхронизировать события, и ваша мечта станет реальностью, как моя. Дарья, Волгоградская область. Хочу тоже поделиться, как со мной произошло настоящее божественное чудо. После 7 месяцев обучения в школе очень хотела пойти на спецкурс, но финансовой возможности не было. Бог через мужа передал: молиться от всего сердца, и деньги обязательно придут. Именно мне, а не ему для меня, хотя практически все мое обучение оплачивал он. Я молилась, зная, что молитва — это наши духовные руки, и ее сила ничуть не меньше любого другого инструмента по формированию своей реальности, которые даются в школе. Мой ум говорил: деньги с небес не упадут, так не бывает. Но это произошло. Девушка из моей группы, которая не пошла на спецкурс, прислала мне необходимую сумму для его оплаты. Написала, что ей Господь сказал помочь мне оплатить курс, и тогда он приблизит ее к более глобальной мечте. Сказать, что я в тот момент была в джипе, это ничего не сказать. Я была в дельтаплане, в космосе просто. Прямо на работе начала рыдать в голос. Со мной никогда ничего подобного в жизни не происходило. Всегда надеялась только на себя и свою семью. А еще я поняла, что впервые рыдала от счастья, от благодарности. Раньше, если плакала, то только от обиды. Сегодня у меня велика вера в Господа, в ангелов, в чудеса, в силу молитвы и в практике сотворения своей реальности, которые даются в школе. Как же Господь велик и великодушен! Просила его: «Папа, очень хочу идти в служение дальше, и если это мое предназначение, то ты обязательно на это мне дашь возможность». И он услышал меня. Я хочу сказать всем: верьте и молитесь от всего сердца, от всей души, и Господь обязательно вознаградит вас. Никогда не забуду этот день, день рождения еще большей веры в Бога и в то, что мы сами можем творить свою реальность. Светлана, Москва. Во время обучения в школе было задание как раз по реализации желаемых событий. Прописать в тетради желание, все в красках, подробно. Первое желание должно быть самое-самое. И я так горячо пожелала купить машиноместо в закрытом паркинге, написала, что не хочу больше колесить по дворам в поисках места для парковки. Не хочу больше вязнуть в сугробах, желаю крытое парковочное место не далее, чем в 5 минутах пешком от дома. Потом подумала, что 5 минут — это далеко, и исправила на 3 минуты от дома. И это в Москве, в обжитом жилом районе. Вот такое было дерзновение. Прописала, чтобы место было просторное, безопасное, охраняемое, чтобы туда не проникали осадки, был удобный въезд и выезд, если многоэтажный паркинг, то не выше 2-го этажа, по самой низкой цене. И что вы думаете? На следующий же день на моем этаже в доме появилось объявление о продаже парковочных мест. Мы купили место для машины менее чем через 2 недели после того, как я написала это желание. От дома 2 минуты пешком по самой приемлемой для нас цене, охраняемый паркинг, просторное место. Моя благодарность безгранична, а дерзновение и позволение только растут. Спасибо Михаилу и нашей божественной школе. Юлия, Москва. Благодаря учебе в школе, всем знаниям и активациям, полученным там, чудеса в моей жизни увеличились и стали происходить во всех сферах. Наша вера и сила слова, аффирмации и молитвы творят необыкновенные чудеса. В самом начале обучения в школе у меня на работе началась реорганизация, стали сокращать людей. Из уроков как раз только получила первые опыты взаимодействия с Творцом, стала провозглашать аффирмации, молиться и проживать в ощущениях, что у меня есть время и возможность на учебу, финансы на обучение и на жизнь. Просила Творца о самом лучшем варианте для меня в работе. Зарплата, место, приятное окружение и руководство, наслаждение от работы и время пообщаться с Творцом и послужить людям. И потом отдала все в Его руки с доверием и верой. Что бы ни произошло, все будет во благо меня и мироздания. Принимаю все события от Творца. И Господь самым лучшим образом проявил свою реальность. На работе мне предлагают расстаться по соглашению сторон с денежной компенсацией, которой мне хватило учиться и не работать весь срок обучения в школе. По окончанию моего обучения позвонила знакомая и пригласила на собеседование к ним в организацию. Я поделилась с ней информацией о школе. Буквально через 30 минут, посмотрев интервью с наставником, она записалась в школу. Приехав на собеседование, первое, что я увидела в здании, были огромные часы со стрелками в виде крыльев ангелов и прозрачную крышу. Когда я поднималась в лифте на 6-й этаж, у меня было ощущение, что я поднимаюсь в Поднебесье. Я поняла, что эта работа точно от Творца, и она моя. Мой выход на работу совпал с ретритом школы, и на собеседовании я об этом сказала. На что мне ответили: «Мы подождем вас столько, сколько нужно». И еще предложили зарплату по самому высокому коэффициенту с минимальным испытательным сроком. Какова моя сегодняшняя реальность? Дорога до работы занимает 30 минут. Бизнес-центр, в котором работаю, получил звание самого лучшего центра за 2023 год по Москве. В обед я общаюсь на тему ангелов и чудес Творца с подругой-коллегой. Она выпускница нашей божественной школы. Две сотрудницы, послушав наши рассказы, записались на обучение в школу, некоторые стали ходить на встречи единомышленников, многие коллеги слушают медитации наставника. А наш начальник службы безопасности, увидев чудеса исцеления для одной из сотрудниц, заинтересовался школой, стал слушать медитации Михаила, его сердце стало раскрываться. Он даже начал разговаривать с рыбками из аквариума. Наша охрана из строгих серых костюмов без эмоций превратилась в людей, встречающих посетителей улыбкой. Руководитель организации узнал о нашей школе и сказал, что это ценно. В организации, где трудятся около 800 человек, появился свет. Так прямо и сказал: «Верю, свет расшевелит здесь многих, пора уже». Благодарю самую лучшую небесную школу во Вселенной, наставника, всех помощников и Творца за возможность творить, служить и радоваться каждому Божьему чуду через наши любящие каналы Бога для себя и других. Екатерина, Москва. Я попала в школу случайно. Однажды ученица восьмого потока выложила свое видео о том, как ее деньги материализовались в миллион. Из уроков я узнала, что нужно прожить в эмоциях то, что хочешь иметь. И я, как учил наставник, проживала весь февраль ощущение обладания такой суммой денег. И вот на 8 марта муж сделал мне подарок. Меня ждал миллион рублей. Представляете? А еще многое стало меняться в моей жизни. Постоянные премии на работе, частные клиенты, подарки, поездки. Моя консультация растет в цене, клиентов становится все больше и больше. Я очень благодарна Михаилу за эту школу чудес и невероятно продуманную инструкцию к реализации всех желаний в любви и служении. Татьяна, Москва. В моей жизни было и есть уже много чудес, которые происходили и происходят благодаря знаниям, полученным в школе. Один из самых ярких и благодарных моментов — раскрытие понятия и силы молитвы. Именно понимание глубины слова, осознанного общения с Создателем, который тебя слышит постоянно и безгранично любит, подсказывая, как, когда и что делать. И общение с Ним становится постоянным и прекрасным священнодействием. 3 года назад мне надо было лететь в другую страну, проходить таможенный контроль. Вроде ничего сложного, но у меня был запрет на пересечение границ и выезда из своей страны. Причины поездки были вескими, и в молитве мне было сказано, когда лететь, в какой день и что при этом делать. С момента входа в здание аэропорта я неустанно читала оленью молитву в полной уверенности, что все будет хорошо. Перед окошком таможенного контроля ангелы показали мне, в какую очередь встать, и все время твердили «улыбайся, успокойся и отпусти». Когда дошла моя очередь, и сотрудница таможни, глядя на меня, подняла трубку внутреннего телефона, у меня все оборвалось. Но я не переставала читать про себя молитву. Несколько минут показались вечностью, а глаза таможенницы вдруг стали пустыми. Это похоже на то, как ты начинаешь делать действия и забываешь в процессе, что вообще хотел. Посидев так некоторое время, сотрудница положила трубку, поставила штамп в моем паспорте и с улыбкой пожелала мне счастливого пути. Уже будучи там, куда я летела, только через 2 недели я получила сообщение, напоминание о том, что мне нельзя пересекать границу. Мое возвращение домой также было волшебным. Как зайти, кому встать, что сказать, в какой день ехать. По дороге я получила еще массу прекрасных эмоций от красот вокруг, так как мне дополнительно было показано то, за что было оплачено не мной, а попутчиком, сказавшим при этом водителю такси: «Я заплачу за себя и за этих 2 девушек». Теперь на все непонятные ситуации я говорю словами наставника: «Давай помолимся и отдадим все в руки Бога». Олеся, Саратов. У нас небольшая кондитерская студия в городе. Готовим под заказ десерты, торты и прочие вкусняшки. На тот момент мы сотрудничали с 2 ресторанами, и вот нам захотелось расширение — поставлять заказы на постоянной основе в какую-нибудь классную кофейню. После урока о сотворении своей реальности я начала очень часто представлять и прямо внутри проживать, что мы начинаем сотрудничать с классной кофейней «Серф», которая есть в нашем городе. Она очень атмосферная. Я представляла и проживала в самых ярких эмоциях, как делаю заказы, выписываю накладные, как развозят наши вкусности по точкам. И вот, в один прекрасный день, мы увидели объявление о том, что руководство этой кофейни ищет кондитеров для сотрудничества. Мы встретились, провели для них дегустацию, и по прошествии 2 месяцев договор подписан. Все практики сотворения желаемой реальности, которые дает Михаил, работают на 100%. Творите свою реальность, дорогие. Елена, Альметьевск. Благодаря школе и тем инструментам сотворения своей реальности, которыми щедро делится Михаил, я исполнила свою давнюю мечту. У меня наконец-то появился личный кабинет для проведения практик и общения с людьми. Это чудо, ведь около 20 лет я мечтала об этом, но не было ни финансовой возможности, ни подходящего места для него. А в этом году я сидела и плакала от счастья в своем кабинете. При этом стоит сказать, что я управляла дизайном и потратила лишь 3% от стоимости всего проекта. остальное оплатил Творец. Как же это прекрасно и просто — творить свою реальность. Марина, Солнечногорск. В одном из чатов школы увидела свидетельство выпускницы по исцелению женских органов. У меня были похожие проблемы. И ангелы закричали: «Бери, лови, это твое!» Я начала представлять, переопыляться, сформировала, прописала свое свидетельство по исцелению. Я так чувственно его прожила, что слезы лились градом от благодарности Творцу за уже готовый результат цельности органов. И буквально через месяц я опубликовала свое свидетельство, что правый яичник после операции по удалению кисты восстановил свое эталонное состояние. Теперь я точно знаю, что мы можем творить свою реальность в партнерстве с Богом. Екатерина, Новый Уренгой. Обучалась в школе, будучи беременной. Ожидали третьего ребенка. Остро стоял квартирный вопрос. Проживали вчетвером в однокомнатной квартире. Места, конечно же, не хватало. Хотели сменить жилье до рождения малыша. Искали трехкомнатную квартиру. Подходящих вариантов не было. Все квартиры были дорогими или неподходящими для нас. Благодаря полученным знаниям я молилась, чтобы Творец и ангелы сотворили чудо, решили наш вопрос. А еще, как говорит Михаил, прописала несколько пунктов о том, каким образом мы найдем подходящее жилище, и во всех подробностях видела, каким оно будет и как нам в нем всем будет хорошо. И немного времени спустя Творец сводит нас с человеком, который помог осуществить желаемое. Сделка и переезд прошли великолепно. Мое участие в этом процессе было минимальным. И самое главное, мы все успели сделать до рождения малыша. Оксана, Болеславец, Польша. Впервые я прочувствовала возможность влиять и формировать свою реальность во время обучения в школе Михаила Агеева, когда мы проходили уроки на эту тему. Как-то я осталась одна дома, что при наличии маленького ребенка бывало крайне редко, и начала провозглашать аффирмации о своей божественной природе и об изобилии. Делала это с чувством, проживая в ощущениях. Наслаждалась этим процессом вовсю. А через пару часов мой муж вернулся домой и подарил мне новенький айфон. Я была очень удивлена, потому что мой прежний телефон прекрасно работал, и я не планировала его менять. Вот так моментально сработали практики школы. Еще был интересный случай. Уже после окончания школы я смотрела видео, в котором Михаил рассказывал о практике формирования собственной реальности и предлагал написать список из 15 пунктов, как желаемое может прийти в нашу жизнь. Мне было интересно поэкспериментировать, и я принялась за дело. Решив, что мне не помешает автомобиль, начала составлять свой список. По рекомендации Михаила в моем списке были такие пункты, как «прилетят инопланетяне и подарят мне автомобиль», «прохожий на улице вручит мне ключи от автомобиля» и многие другие, как реальные, так и не менее фантастические. Я так увлеклась, что написала более 20 пунктов. Это было весело и интересно. И что же вы думаете? Через 3 дня муж сделал мне сюрприз, подарил автомобиль Volkswagen Жук, хотя я и не просила его об этом. Так что все практики, которыми делится Михаил, работают великолепно. Даже не сомневайтесь. Екатерина, Москва. Со мной произошла необыкновенная история, где знания, полученные в школе, ярко проявились в жизни. Это одно из самых значимых для меня событий, которое случилось, когда я применила молитву провозглашения и формирования реальности о том, что за сутки у меня все будет решено. Как-то в другой стране я забыла в такси телефон и домой возвращалась с гаджетом, который только осуществлял звонки. С этим устройством я ходила около месяца и параллельно откладывала деньги на покупку нового телефона. В тот период я впервые записалась вести медитацию в клубе выпускников школы и была уверена, что эфир проведу с телефона мамы. Но за день до встречи она его разбила. Действующих гаджетов не было, а встреча была запланирована уже на следующий день. И я накануне вечером провозглашала: «Не знаю как, не знаю откуда, но ко мне придут финансы, и уже завтра в обед я куплю новый телефон и вечером с нового гаджета проведу встречу». Я с такой тотальной верой и доверием произносила эти слова, провозглашала вслух, молилась Творцу, что не сомневалась ничуть, что так и будет. Утром следующего дня мне позвонил замечательный человек и в ходе разговора сообщил: «Мне тут ангелы сказали передать тебе денег на телефон, сколько не хватает». Мне не хватало половины от основной суммы, и мне ее просто подарили. Так что в обед я купила новый телефон и уже вечером с нового устройства провела свою первую медитацию. Благодарю Творца за то чудо, которое теперь всегда дает вдохновение, когда начинаю сомневаться. Татьяна, Челябинск. Я люблю путешествовать и всегда прошу в путешествиях ту реальность, которая будет для меня комфортна. В школе нас учили соединяться со стихиями и общаться с Творцом и географическими ангелами. В путешествиях я заказываю ту погоду, которая для меня будет комфортна в этот момент. Зимой не сильно замерзнуть, летом не сильно перегреться, весной и осенью не сильно намокнуть там, куда я еду. И всегда, приезжая в нужный мне город, получаю на эти несколько дней ту погоду, которая для меня идеальна и в которой я чувствую себя восхитительно. Так, в одной из поездок зимой я попросила не просто комфортную погоду, на время сборов там было ниже минус 35, но и добраться быстро и удобно до отеля. Такси в аэропорту надо было ждать больше получаса. В аэропорту во время ожидания посадки мне все время ангелы давали образ человека, который жил в том городе, куда я летела. Отгоняя эти мысли, я понимала, где тот человек и где сейчас я, откуда ему взяться здесь, в аэропорту. И уже перед посадкой состоялся разговор с женщиной, стоящей рядом. «Ой, да я здесь с утра, в обед не попала на свой рейс. Нас человек 20 осталось. Вдруг отключилась программа регистрации, и мы не смогли улететь. И вот мы стоим, ожидая начала посадки. И вдруг я слышу знакомый голос сзади. Поворачиваюсь и вижу моего знакомого, чей образ приходил в мыслях. О чудо! Он один из тех 20 человек, которые днем не смогли улететь в свой город. Естественно, он предложил довести меня до отеля и уже прощаясь сказал: «Я понял, почему я не улетел раньше. Сейчас через тебя я получил тот ответ, который просил уже долго, обращаясь к Создателю». А я ему ответила: «Знаешь, у каждого своя реальность, а я просила попасть в отель так быстро, чтобы не замерзнуть». Всегда восхищаюсь, как Создатель творит реальность, соединяя людей, события, обстоятельства, и именно во благо каждой стороне. Главное — знать, чего ты хочешь, и быть готовым принять все сотворенное в свою жизнь с благодарностью Богу и пространству. Ольга, Екатеринбург. Перед покупкой квартиры месяц искали варианты, но они никак не подходили. То планировка, то место дома неподходящее, то еще что-нибудь. И вот в один день я четко в деталях, как учил наставник, прописала, какая квартира нам нужна, и даже нашла похожую планировку в интернете. Отправила ее риэлтору с полным доверием и ощущением, что если я нашла такую планировку в интернете, значит, именно сейчас кто-то намеревается продать именно такую квартиру, иначе бы мне это даже не показали. Прочувствовала в ощущениях, как мы живем в этой квартире, и отпустила. Передала в руки Творца. Через 2 часа звонит риэлтор и говорит: «Только что в продажу поступила квартира именно той планировки, как вы отправили. Вечером смотрим». И хотя там были еще и другие клиенты, готовые предложить даже большую цену, продавцы заключили договор с нами, потому что мы им больше понравились. Когда заехали, район был еще не полностью обустроен. Но в короткие сроки появились нужные магазины, салоны и все необходимое в 5 минутах ходьбы. Еще для меня важным было осознание, что мы можем выбирать реальность. Если реальность не соответствует нашим желаниям, то можно ее отменить, не принять и выбрать нужную, желаемую. Этой зимой уехала с детьми за город, муж работал и с нами не поехал. И когда мы собрались обратно домой, машина не завелась. Ближайший город в 50 километрах. Перспектива вызова эвакуатора и хлопот по возрождению авто в чужом городе не радовала. Взяла себя в руки и громко провозгласила, что эту реальность я не принимаю. Моя реальность — это комфортное возвращение домой. Приказала всем системам автомобиля восстановиться, прийти в рабочее состояние и завестись. И как учил наставник, в образах и в ощущениях прожила, как вечером, дома, счастливая и спокойная, пью чай. Через минут 15 вышла и снова попробовала завести машину, и она завелась. Мы прекрасно доехали домой, и вечером я пила чай дома. После осмотра мужем машины выяснилось, что был поврежден провод, и ее можно было завести только после замены небольшой детали, что он и сделал уже дома. Как у нас получилось доехать? Это чудо. Много раз при первых признаках простуды или недомогания отменяла болезнь и выбирала, провозглашала здоровье. И наутро просыпалась, как огурчик. В госучреждениях, где часто очереди, отменяю очереди и говорю, у меня на небесах влиятельные родственники, они уже обо всем договорились за меня. Все пройдет как по маслу. И так и происходит. Оформление документов проходит легко и быстро. Виктория, кашира. На момент обучения в школе Михаила Агеева я сильно заболела. Пришла с работы с сильным жаром, ломотой в костях, слабостью, болью в горле и недышащим носом. И решила, самое время применить знания, полученные на уроках по сотворению своей реальности, на практике. Тут же начала провозглашать, громко, уверенно, через боль, что во мне божественная ДНК, я выбираю другую реальность. Я отменяю реальность болезни, я отменяю реальность быть слабой. Я отменяю нытье и выбираю здоровую, счастливую жизнь. Я выбираю жизнь, где я радостная, счастливая и полная энергии. И легла спать с этими мыслями и в таком состоянии. Наутро чувствовала себя превосходно. От болезни не осталось и следа. Каждое мое слово реализовалось. Я была энергичная, радостная, здоровая и наполненная. Так произошло яркое чудо исцеления и формирование желаемой реальности в короткое время. Теперь всегда, когда ощущаю недомогание или заболевает кто-то из моих близких, я использую эту практику. Огромная благодарность дорогому наставнику за его труды и то дело, в которое он столько души вложил, чтобы передать нам эти сокровенные знания. Наталья, Волгоград. Я стала партнером Михаила Агеева в прошлом году. Когда начала смотреть его вебинары и медитации, в моей жизни стали происходить чудеса. Сын-девятиклассник школу посещал плохо, учиться ему было неинтересно, его хотели даже отчислить из школы. А еще у него возникли проблемы со здоровьем, был предположительный диагноз «порок сердца». И тогда я начала, как учил наставник, делать практику «все уже сделано». Я видела и ощущала своего сына абсолютно здоровым. Я рисовала картины и проживала их в эмоциях, как он с радостью идет в школу и возвращается оттуда, наполненный знаниями, успехами, победами. И делала это каждый день. Дополнительно молилась за него, просила помощи у Творца, у ангелов. И свершилось чудо. Очередное обследование показало, что с сердцем у сына все хорошо, да и в школе у него все наладилось самым наилучшим образом. Потом эта же практика выстрелила, как и у Михаила, когда сын окончил школу и пришло время получать образование дальше. Он поступил в колледж на бюджетной основе. Все те инструменты, которые дает Михаил, помогли мне изменить жизнь. С сыном у нас теперь прекрасные отношения, я нашла более интересную работу и с более высокой зарплатой. И вообще, научилась радоваться каждому дню и любить себя, осознавать свою ценность. Татьяна, Макеевка. Хочу поделиться тем, как круто поменялась моя жизнь, моя реальность за полтора года. Я была самым обычным человеком, надеялась только на себя, жила в страхах, сомнениях, не всегда могла отстаивать свои интересы, старалась не озвучивать свое мнение. Но у меня была заветная мечта — помогать людям стать энерготерапевтом, раскрыть ясновидение. И вот однажды случилось настоящее чудо. Во время первого же прослушивания интервью Михаила Агеева в интернете я наяву увидела Архангела. С тех пор начала смотреть все вебинары и медитации Михаила. Еще до учебы в школе у меня открылся дар яснослышания. Я начала проявлять себя на людях, уверенно говорить, стала более уравновешенной. Еще больше чудес произошло во время обучения в школе. Уже на третьем месяце обучения у меня открылся дар ясновидения, о котором я мечтала с юности. Каждый день я пребывала в состоянии восторга, ведь каждый новый урок приближал меня к моей мечте. Дорогой наставник щедро делился с нами, своими учениками, всем, что он знает и умеет сам. И для меня это особенно ценно. Я очень полюбила и часто использовала практики сотворения своей реальности, и за 7 месяцев обучения моя жизнь круто изменилась. Больше нет той запуганной, молчаливой, серенькой женщины, которая боялась завтрашнего дня и жила от зарплаты до зарплаты. А моя мечта — быть энерготерапевтом и помогать людям — стала реальностью. Люди, которым я проводила практики, делились. В их жизни стали происходить перемены к лучшему, здоровье наладилось. И я теперь точно знаю, что каждый из нас может творить свою реальность, изменять свою жизнь и помогать в этом другим людям. Конец книги. Читал Александр Иванов.